Господи Иисусе, кем нужно быть, чтобы носить запонки колледжа, который ты закончил? Они спустились из бара в обеденный зал. Барсон Гарленд заказал фаршированные белужьей икрой яйца в мешочек, каковые он с отталкивающим изяществом поглощал во время разговора. «Прежде всего, позвольте заверить вас, что я пришел сюда не для того, чтобы завербовать вас в сторонники моего Билля», — говорил он. «Это было бы предосудительно, совершенно предосудительно. Однако, как вам, возможно, известно, и в палате, и вне ее все еще сохраняется определенное непонимание значения моего предложения. Есть люди, сомневающиеся в его технической, юридической и практической осуществимости. Последнее, как вы знаете, зависит от создания нового правительственного органа, отчасти схожего с Американским агентством национальной безопасности. Наша GCHQ тут не годится. Штаб-квартира правительственной связи, отдел британской разведки, ведущий средствами электронного слежения и шифрования. Уверен, в этом вы со мной согласитесь». Оливер произвел головой движение, которое можно было истолковать и как кивок. «Вот именно. Агентство, которое я предлагаю создать, обладало бы значительной, возможно, даже повергающей в трепет властью. У нас уже имеются спутники, способные сканировать поверхность Земли. Я же предлагаю использовать электронные средства, которые будут вести сканирование, так сказать, под ее поверхностью. У нас есть макрокосм, так давайте же обзаведемся и микрокосмом. Существуют, однако, люди, опасающиеся, что я намерен обратить, как всего лишь этим утром выразилась Гардиан, гражданские свободы в ничто». Оливер снова произвел ни к чему не обязывающее движение головой. В сознании его постепенно складывалась тошнотворная картинка. Барсон Гарленд вклеивает в альбом отзывы прессы на его счет и отсылает альбом маменьке. «На мой взгляд, — продолжал Эшли, деликатно промокая салфеткой уголки рта, — мне необходимо доверенное лицо, человек безупречной чистоты, обладающий признанным опытом в сфере разведки и готовый взвалить на свои плечи ответственность за создание такого агентства, причем начиная с нуля. Если в соответствующих организациях станет известно, что человек, обладающий репутацией сэра Оливера Дельфта, готов взяться за эту работу...» Барсон Гарленд чопорно отхлебнул вино, предоставив концовке фразы повиснуть в воздухе. «Мне не довелось слышать ничего, — сказал Оливер, — что позволяло бы верить, будто ваш Билль ожидает успех. Естественно, Билль непременно провалится. Это аксиома. Прочитали и забыли. Но вопрос уже будет поднят, понимаете? Вот в чем все дело. И будет вслух сказано, что правительство обладает достаточной властью, чтобы его разрешить. Джин, так сказать, выпорхнет из бутылки, а разного рода утомительные мелочи, вроде открытого обсуждения, так или иначе, приходится принимать по капле в день. Мне неприятно напоминать вам об этом, БГ, но вы не состоите в правительстве. Вы состоите в оппозиции». «Ну, что до этого?» — Эшли взмахнул рукой. «В политике неделя может быть долгим сроком. Десятилетия же пролетают на одном дыхании. Благословенная Маргарет уже воспринимается как давний сон, разве нет? Точно так же не успеем мы и глазом моргнуть, как его тонность исчезнет в пустоте истории. Уверен, вы согласитесь со мной, что наличие более долгой стратегической перспективы в интересах вашей службы считаете это ставкой на будущее? Не сомневаюсь. Вам же приходилось культивировать неприятно амбициозных политиканов вроде меня. Видите, мне, по крайней мере, присуща трезвая самооценка. Если даже я сообщу моим хозяевам, что одобряю предложенную вами идею, вам-то какая будет от этого польза?» «От этого будет польза стране», — ответил Эшли. «Сказанное мной может показаться сентиментальным, но я, представьте себе, верю, что именно так оно и будет. А кроме того, укрепятся и мои позиции в этой сфере. Пребывание в оппозиции предоставляет несколько возможностей не просто говорить, но и делать что-то. Популярность моего Билля у некоторых журналистов и у большинства публики — это одно. Но я должен еще доказать своей партии, что способен пройти по темным и скользким коридорам, населенным людьми, подобными вам, и не остаться в дураках. Вы следите за моей мыслью?» «Угу», — отозвался Оливер. «Стараюсь». Барсон Гарленд напоминал ему ядовитых жаб, в головах которых сокрыты, как уверяют, драгоценные камни. Существа, конечно, уродливые и опасные, и, тем не менее, при верном с ними обхождении сулящие большие богатства. «Взаимная выгода не содержит в себе ничего неэтичного», — произнес, словно читая его мысли, Эшли. «Я бы сказал, как раз наоборот». «Вы помните нашу первую встречу?» — спросил Оливер. Вопрос, похоже, застал Эшли врасплох. «Постойте, постойте. Дайте подумать». Он повертел в пальцах бокал с вином, щуря свинячьи глазки. «Я горжусь своей памятью. Скорее всего, мы познакомились на рождественском приеме, который Телеграф устроила в клубе «Брукс». Декабрь 99-го». «О, нет», — покачал головой Оливер. «Мы встретились гораздо раньше. Вы тогда еще учились в школе». В сознании Эшли возникло сразу несколько жутких картин. Укромные любовные свидания в общественных уборных Манчестера. «Вот как?» — с мертвенной улыбкой выдавил он. «Не уверен, что полностью вас понимаю. Где и когда это могло произойти?»